Глава 26. Накопившееся за долгий перелет напряжение искало выход самостоятельно. Первая молния мощным разрядом ударила в землю почти посередине двора. Место удара мгновенно обуглилось, остатки травы догорали в невысоком пламени. Чтобы силы природы действительно помогали, следовало лучше направлять разряды. Но как это сделать, Леша не знал. Предстояло действовать интуитивно, как, впрочем, и весь этот день. В туче грохотало практически без остановки. Нарастал гул. В глубинах то и дело сверкало, когда молнии проходили внутри, не находя никакого выхода. Опасаясь, что разряд ударит где-то рядом, Леша даже не высовывался, буквально вжавшись в землю. «Так когда уже дождь начнется?» — буркнул дед. «Сухой грозы нам только еще не хватало». Выжать даже пару капель из принесенной тучи тоже было делом невыполнимым. «Эй, защитники!» — Леша узнал голос Дмитрия. «Сколько вас там еще осталось? Вылезайте все!» «Это он нам, что ли?» — дед возмущенно крутился за бетонным блоком. «Наглец!» Антон сидел рядом с ним, но не испытывал тех же чувств. Численный перевес врага действовал на него устрашающе, но все же крепко держал оружие в руках. «Зачем нам вылезать?» — громко спросил Михаил. «Чтобы вы нас тут же перестреляли, как кроликов». «Возможно. Возможно, не сразу. Всегда есть вероятность договориться». «Не слушайте его!» — шикнул на остальных Леша. «Он обманет всех, чтобы в городе не осталось никого». «Но почему?» — спросил Антон, по-прежнему не высовываясь из-за блока. «Он утверждает, что люди, которые укрылись здесь, наверняка напали бы на них, стремясь вырваться из города. Все из-за утренней вылазки. Вы ведь отправляли красный автомобиль?» — уточнил он у Михаила. «Да, посылали, но двоих наших убили». «Убили только одного. Второго удалось спасти, и он все рассказал». «Вот же...» выругался Сергейцев. «Мы сами привели их к своему порогу». «Долго ждать я не буду», — снова прокричал Дмитрий. Где-то на четвертом этаже распахнулось окно. На движение обратили внимание все, в том числе и десятки бойцов в черной форме, которые сразу же взяли цель. «Гады, сволочи!» — орал мужчина, высунувшись наполовину из окна. По его неловким движениям было понятно, что он ранен, но он пострадал не так сильно, чтобы опустить оружие. И как только он вытащил автомат, Дмитрий дал команду своим бойцам. Стреляли одновременно пятеро, крошащийся кирпич бил во все стороны. Наемники были отличными стрелками. Дав несколько очередей по цели, они не оставили мужчине ни единого шанса выжить. Стена под окном обогрелась кровью, что стекала из перевесившегося через подоконник тела. «Есть здесь главный, или он уже мертв? Это мое последнее предупреждение». «С той стороны, куда уполз Александр, никто не стреляет, но и не лезет», — произнес дед Василий, покрутив головой. «Может, и не все так плохо?» «Ничего хорошего все равно нет», — отозвался Сергейцев. Он посмотрел на Лешу, который с отсутствующим взглядом сидел рядом, пытаясь как-то воздействовать на тучу. Его мать расположилась рядом. «Помоги ему, как угодно, ты же мать», — сказал он ей и встал. «О, кажется, нашелся самый главный», — торжествующе крикнул Дмитрий. «Я уж думал, что ты погиб в первых рядах. Иди сюда». Следователь выпрямился, поправил автомат на груди и, невзирая на десятки стволов, нацеленных ему в грудь, медленно пошел к Дмитрию. «Вот дурак», — сказал дед Василий. «Его же там убьют». И он собрался было пойти за ним, но его отдернул Антон. «Что такое?» «Лешка сейчас, придумает что-нибудь». Чернов-младший тем временем безуспешно перебирал варианты направить грозу в нужное место. За прошедшие минуты несколько молний ударили вне двора. Разряды тратились впустую. «Ничего в голову не идет», — шепнула Марина. «Совсем», — Лёшка склонил голову. «Если бы здесь где-то рядом была железная труба, я бы попробовал её поднять и...» Он показал рукой. «Ткнуть её. Хотя, наверное, проще было бы сбить всех этой штукой с ног. Всё-таки это был дурной план», — парень ударил кулаком по земле. «Мы обязательно что-нибудь придумаем», — она обняла сына за плечи. Рядом шевельнулась трава, и появился Александр. «Стрелки у нас никудышные», — заявил он, разложив перед собой десятка три заостренных, длиной около полуметра кусков арматуры, что успели напилить работники. «Но это единственная плохая новость, которую я вам принес». «А что, в нашей ситуации могут быть и хорошие новости?» — съязвила Марина. «Из хороших новостей. С нашей силой все в порядке. Я не знаю, что это было, но теперь все отлично. С той стороны я никого не заметил. Возможно, что все решили зайти внутрь через пролом. Ну и последнее. Да будет дождь!» Он улыбнулся, и его лицо с по-детски наивными зелеными глазами неожиданно приняло зловещее выражение. «Я увидел, что ты пригнал нам тучу, но дождь все не начинался. Вот и решил тебе помочь», — объяснил он Лёше. «Устроим короткий ливень, сможем подойти к ним поближе. Поможем нашему доблестному полисмену». «Значит, сегодня утром я закусил не самым доблестным?» — спросил пёс. «Не самым, надо думать», — последовал ответ. Редкие капли быстро сменились стеной дождя. Настолько плотный, что Сергейцева, который прошел лишь половину расстояния до бойцов в черной форме, уже не было видно. «Верни нашего командира сюда, пес». Зверь тут же исчез за пеленой дождя и довольно быстро вернулся со следователем. Александр собрал всех вместе. «У нас буквально несколько минут до того, как дождь кончится. С такой силой он не будет лить вечность. Поэтому расходимся по разным сторонам, и как только будет возможность, бьем по черным. Лёш, ты отвечаешь за неожиданные ситуации. Если что-то пойдет не так, попробуешь разобраться. Мы с псом пойдем в рукопашную». «А чем биться будешь?» – спросил дед Василий. «Кусками арматуры?» «Нет, проверенным веками способом», – ответил Филимонов. На глазах у всех арматуру, несмотря на дождь, покрыло свечением, как обычно сияет раскаленный металл. Отдельные прутки сливались воедино, вытягивались, обретая форму классического полуторного меча. Антон выругался от восторга. «Фантастика! Настоящий!» — крикнул он, когда увидел отливающий синим блеском меч. «Настоящий», — подтвердил Александр. «А теперь расходимся по разным сторонам. Думаю, в такую погоду наш противник не собирается ждать лучшего момента, чтобы атаковать нас. Держитесь ближе к домам, чтобы было прикрытие». Все разошлись, но Сергейцеву пришлось задержаться. «Давай-ка ты мне еще раз отдашь одежду», — предложил Александр, и следователю ничего не оставалось, как расстаться с футболкой. «А это тебе». Он оставил ему свою джинсовку. «Разве не проще полностью стать мной?» — нахмурившись, спросил Сергейцев. «Как в прошлый раз». «Не проще. Одежда все равно понадобится. А для того, чтобы стать тобой, я потрачу немало сил». Александр взмахнул мечом. «Пора». Двигаться по скользкой траве в дождь, когда уже в паре шагов ничего не видно, было очень сложно. Но все как-то справлялись, перебираясь от бетонных блоков по памяти к домам, очень надеясь при этом не попасться раньше времени на глаза противнику. Марина осталась с Лешей. Для лучшего обзора они решили забраться повыше. Дождь рано или поздно должен был кончиться, а наличие двух пар глаз на высоте очень полезно для всей группы. Те же, кто остался внизу, не спеша расходились в разные стороны, стараясь сквозь шум дождя услышать приказы Дмитрия или обнаружить врага раньше его самого. Растянувшись в длинную цепь так, что нельзя было увидеть даже друг друга, команда очень рисковала, но иначе было нельзя. Сидеть на месте, бросить людей, Сергейцев так не планировал, а дед Василий бы счел это бесчестным поступком. Антон был единственным, кто не отказался бы вовремя уйти отсюда, но бросить друга он не мог. Александр ждал. Он действовал по обстоятельствам, ведь у него был свой план. Не зря же они с Мариной освободили от своего собрата, Аню, и отправили его на городские окраины. Но до сих пор от него не было ни единой новости, и это беспокоило Александра. Их не связывали никакие дружеские отношения, и он вполне мог исчезнуть. Поэтому предстояло вспомнить давно забытые приемы боя мечом, то, от чего он отвыкал последние пару сотен лет. Он двигался, пригнувшись, а черная футболка делала его похожим на людей Дмитрия. То же самое можно было сказать и про пса. Огромная черная тень размером с человека путала и пугала одновременно. Им предстояло работать беззвучно, но в таком шуме, какой стоял вокруг, вражеские бойцы могли орать, сколько им вздумается, вряд ли бы их кто-то смог услышать. Первая жертва действовала профессионально, как и остальные, впрочем, но первая встреча всегда запоминается. Автомат был плотно прижат к набитому плечу, руки в перчатках надежно держали оружие. Все было бы отлично, если бы не дождь, который заливал глаза. Вытерев их в очередной раз перчаткой, боец заметил перед собой фигуру человека. Она двигалась прямо на него и очень быстро. Уже готовый нажать на курок, боец не увидел широкий замах меча, который мгновенно сбил его автомат в сторону. Секунды спустя таинственный человек развернулся другим плечом и схватил бойца за горло, не давая возможности воспользоваться длинноствольным оружием. Подъязычная кость глухо хрустнула, и наемник сразу же обмяк. Минус один. Второго по соседству перехватил пес, повалив его на землю и воспользовавшись своими клыками. Дело шло к успеху. Враг еще не знал о своих потерях, поэтому надо было нанести максимальный ущерб, пока не кончился дождь. Где-то за спиной изредка звучали одиночные выстрелы, приглушенные громом. Если не вслушиваться, они и правда были похожи на гром. И судя по тому, что звучали они довольно часто, немногочисленный отряд смог оказать лучшее сопротивление, чем десятки неопытных стрелков, спрятанных в квартирах. Вгрызаясь в ряды противника, Александр наносил удары точно, заходя сбоку, а иногда уже и со спины. Группа редела, а дождь постепенно заканчивался. Грохот стихал, да и молнии уже не били так сильно. Вдалеке начинали прорисовываться контуры домов, а несколько фигур в черной одежде все еще стояли на ногах. Справа от себя Александр заметил копошение. Дождь затихал буквально на глазах, и если еще недавно он поливал стеной, то теперь были видны блестящие от воды дома, а оставшихся в живых наемников можно было легко пересчитать. Два десятка. Слишком много для открытого пространства. Михаил стоит практически посреди двора, старший Чернов возле дома. Покрутив головой, Александр заметил и Антона. Парню очень не повезло попасться в руки бритоголового. Обезоруженный, он стоял на коленях в грязи. Волосы прилипли к лицу, к затылку приставлен пистолет. Филимонов прикинул, что можно сделать для его спасения, но ни один из вариантов не сработал бы быстрее, чем пуля, пущенная ему в голову. «Предлагаю всем сложить оружие!» Промокший под ливнем Дмитрий выглядел жалко, но все еще был опасен. «Сдавайтесь, или он умрет!» Секундная растерянность, мелькнувшая на его лице, не ускользнула от Александра. «Конечно, трудно оставаться хладнокровным, когда половина твоего отряда перебита за 10 минут. Это не обычных жителей стрелять». «А вместе с ним и все остальные!» Его фразу заглушил голос в голове. «Мы идем! Живы еще!» Второй раз за полчаса на лице Александра заиграла ухмылка. Он ткнул импровизированный меч в землю и оперся на его рукоять. «Я так понимаю, что вы приняли решение сдаться?» «Ничуть», — ответил Филимонов, заслышав вибрацию приближающихся орков. «Даже не думали».